Одно было хорошо, с ней, судя по всему, ничего не успели сотворить. Они, видимо, хотели сделать укол и только после этого приступить к действиям. Непонятным оставалось зачем. У насильников логики мало, но все же ему показалось странным, что этим двоим вдруг сделалось так не втерпеж, что они набросились на Ксюшу. К тому же специально вызвали еще одного участника, которого Реми не различил за стеклами, отражавшими веселые солнечные лучи. В этом надо будет разобраться. В этом есть что-то странное. «Где ее одежда?» — спросил Реми и услышал, как тот, который начал первым развязывать Ксюшу, перевел его слова второму. По-английски, стало быть, понимает. «В раздевалке сауны», — неуверенно произнес второй, откашлившись. Это был голос Павла. Ксюша встала и прошла мимо Реми, избегая его взгляда. Ей было стыдно, он это понял. Но сейчас не время и не место для утешений. «Снимайте маски», — приказал Реми. Мужчины медлили. Реми демонстративно закрутил потуже веревку, и Барбара не на шутку захрипела. Переглянувшись, мужчины стащили маски с себя. Один из них был, конечно же, Пашей, а вот второй... Второй был негром. Вернувшись домой, Кис удивлялся, что Реми до сих пор нет. Он куда-то умчался, то ли к Ксюше, то ли с Ксюшей, но не сказал, когда вернется. Зато дома был Ваня. И Кис, припомнив вчерашний разговор с Александрой, спросил у него, не слыхал ли он чего интересного о талантливом русском модельере по фамилии Корсаков. Ваня не слыхал. Но сдается Ване, что в библиотечных поисках материалов по Версаче ему попадалась какая-то статья о русском кутюрье с такой фамилией. Он статью-то не читал, в его задачи не входило, но если Киса это интересует... Киса интересовала, и Ваня был тут же отправлен в библиотеку, а Кис уселся в ожидании Реми чертить схемы, кружочки и стрелочки. Кружочки, однако, никак не хотели соединяться, стрелочки никуда не вели. Кис злился. Группа кружочков «Тимур», «Андрей», «Александра» была связана университетским знакомством и аферой с «Версачи». При этом Тимур был влюблен в Александру, а Андрей — голубой. Ну и что с того? Группа «Тимур, Павел, Варя» была связана местом обитания, то есть дачей, и, возможно, постельными утехами. Ну и что с того? Тимур Анатолий Николаевич. Толстый, трусливый в Рио явно очень хотел Тимуркин пост. И это единственный возможный мотив, позволявший заподозрить его в убийстве. К тому же наложить лапу на компромат, собранный Тимуром, ему должно было показаться делом весьма заманчивым, хотя и крайне опасным. Но как знать? Анатолий мог не предвидеть и не учесть, что за компроматом пойдет охота. И с такими стрелками, как хозяева Тимура, лучше не вступать в соревнования по биатлону. А теперь вон дрожит, как осиновый лист. Но что-то эта свинина плохо представляется Кису в роли убийцы. Такой трус, как он... Разве что нанял профессионала. Но наемник бы тихо снял Тимура выстрелом, а не стал бы бить по голове и топить в Москве-реке. Выходит, тоже не он. Да и одно ли лицо, убийца и вор? Кто возьмется заверить Киса, что Тимура не убил один человек из личных, положим, соображений, а папочке с так называемой бомбой в придачу не прибрал к рукам другой, воспользовавшись смертью их владельца, тот, у кого просто был доступ к месту их хранения. Но тогда было бы неплохо это место установить, а им пока что не удалось. Конечно, идет всего лишь второй день расследования, и все еще впереди, но уж как-то больно туманно это впереди. Кого Тимур мог шантажировать? Кого-то из своего списка. Этот кто-то мог бы стать очень подходящей кандидатурой на убийцу и грабителя одновременно. Вот только как его вычислить? Не станут же люди, доверявшие Тимуру и попавшие в его сети, рассказывать Кису? «Да-да, было дело, собрал он на меня досье. И как я взятки брал, и как денежки предприятия присвоил, и как конкурирующие организации ценную информацию продавал, и как от налогов уклонялся, и незаконные финансовые операции совершал, подлоги банковских документов делал, с чужой женой спал. Что там еще можно напридумывать?» «Да только что не придумай, а никто не расскажет этого Кису. Так что давай, Кис, напрягай мозги, думай, думай, думай!» Вздохнув, Кис поплелся к секретеру и снова вытащил еженедельник Тимура. Все-таки этот список, состоящий из 28 фамилий с денежными суммами напротив, должен что-то означать. Плата за шантаж? Тогда надо будет признать, что Тимур успел охватить шантажом 28 человек. А вот это вряд ли. Это было бы для него слишком рискованно. Компромат предназначался для пользования хозяев, а Тимур не дурак, чтобы так подставляться. Ну, еще один, максимум два шантажа, куда ни шло. Не устоял Тимур, соблазнился, но не 28. Тогда взятки? Надо будет созвониться с этими людьми. Если взятки давали, то, конечно, они признаются, но вдруг это просто деньги в долг. Тогда хоть одна загадка отпадет. Кис решил приступить к прозвону немедленно и, вооружившись списком клиентов, направился к телефону. «Вы давали суммы в долг Тимуру Рустамовичу?» «Нет». «А брали у него взаймы?» «Тоже нет». «А что может означать сумма в 30 тысяч долларов, проставленная против вашей фамилии?» «Ах, понятия не имеете». В таком примерно роде происходили разговоры. Кису наскучило слушать одни и те же фразы, и на седьмом звонке он это занятие оставил. В еженедельнике была еще одна таблица, состоящая из цифр, например, 2.37, 5.24, 9.18 и так далее. Цифры в левой колонке шли до 28, и можно было бы предположить, что под ними значатся те 28 фамилий, что были указаны в списке с денежными суммами. А вот что могли означать цифры справа? Порядковый номер. Полки, ящика, папки. Хрен его знает. Право, чувствуешь себя полным идиотом, когда у тебя в руках такие неразгадываемые шарады. От чувствования себя идиотом Киса оторвал телефонный звонок. Это был культурный человек Валентин, который сообщил, что сейчас детективу подвезут ключи от квартиры на Ленинском. В ожидании этого Кис приступил к разгадыванию другой загадки, где Тимур должен был хранить документы. «Ну-ка, на выбор. За железной дверью, на даче или на набережной?» «Железная дверь — это надежно. Ее нельзя ни вскрыть, ни взломать. Во всяком случае, сходу. Нужны специальные инструменты для взлома и время. А рядом все-таки соседи живут, могут милицию вызвать. Маловероятно, что кто-нибудь мог пойти на подобный риск, и Тимур не мог этого не понимать». Кис бы на месте Тимура хранил свои секреты именно там. На даче. Там все время люди. Ненадежно. Конечно, там ворота тоже не слабые, да искать тайник на даче задачка не для нервных. И все же там слишком много народу, а Тимур бывал там только по выходным, и желающие запустить руку в его секретные папки имели предостаточно времени. Варя с Пашей в качестве охраны. Кис бы, к примеру, только поглядев в светлые очи этой девчонки, не доверил бы ей даже хранение батона из ближайшей булочной. С другой стороны, Тимур забрал в пятницу какие-то папки с работы —